Глава 9. Цветикам довольно быстро удалось наладить жизнь пиратской заправки практически в прежнем режиме. Управление, конечно, большей частью велось через кибернетику. Как и прежде, корабли-автоматы по графику шли вспенивать черную жижу у красного карлика. Экспроприированные кораблики звездных бродяг на автопилоте уходили к координатам гиперпереходов, по дороге поддерживая радиоразговоры о бабах и выпивке со всеми встречными. На окраине системы вспоминали что-то важное и шли обратно к станции, также не теряя общительности. Бандиты Чикота, как всегда, сбывали артефакты, рабов, заправлялись, напивались в салуне, отрывались с девочками, заправлялись и уходили по своим злодейским делам, ничего не заметив. Да что там Чикота, сами девочки, даже рабочие станции не замечали ничего необычного, разве что заправлять стали гораздо реже. Большинству кораблей это уже не требовалось. Ребята отдавали себе отчет, что долго так продолжаться не может, чисто по экономическим причинам. Чикота за обмен жижи не платили, вольные бродяги тоже. И они когда-нибудь дозакончатся в этой части галактики. К тому же, не все было ясно с кораблями торговцев. Они нечасто появлялись на станции. Оди после захвата успела всего еще один эллипсоид приголубить пси-штормом у причалов терминала. Как и первый, новый кукумберт более никакой активности не проявлял. Но также никто не мог понять, как в него залезть. Обшивка не поддавалась самым радикальным мерам воздействия. Главное, неизвестно, как быстро их могут хватиться и где станут искать. А что искать будут точно, цветики от чего-то совсем не сомневались. Как не вызывало сомнений и то, что рано или поздно найдут. На то, что будет, когда найдут, смутно намекали Зич Шуи и Рори Грюи. В целом, по-хорошему надо сваливать. Вернее, по-хорошему сваливать надо было еще вчера. Но как это сделать по уму, если, во-первых, еще не решили толком куда бежать, а во-вторых, каким образом вообще это сделать? Можно, конечно, взять любой кораблик и улететь, куда глаза глядят, хоть на Землю, предварительно взорвав станцию. Но они же собрались в большой космический поход за родную планету. То есть на Землю вернуться всегда успеется. И это ведь целая захваченная станция и чертова куча добра, если людей не считать. Цветиков, кроме патриотизма с авантюризмом, или попросту шило в заднице, конкретно придавило жабой. Именно дух этого земноводного заставил тщательно разбираться с награбленным добром. Начали именно с кибернетики. Поскольку кроме самих цветиков, в их распоряжении оказались только наемники, бордельные девчата, низкоквалифицированные рабочие и совсем неквалифицированные замороженные в капсулах дикари с отсталых планет. Остро стоял вопрос управленческих и технических кадров. Решить его удалось случайно. Они, оказывается, по залежам трудовых резервов все время чуть ли не ногами ходили. Печальное это открытие удалось сделать тоже при весьма неприятных, даже шокирующих обстоятельствах. Сначала Орхи, сразу после автоматного бенефиса Джин в салуне, примерила шлем одного звездного торговца. Там их целой компанией угораздило попасть под раздачу. Сколько всего мелких синюшных уродцев выпивало на собственных поминках, можно было сказать лишь по количеству каким-то чудом уцелевших шлемов. Единственному, что от них осталось целым, включая головы, конечно. Вот практичная девушка и заинтересовалась эдаким чудом. Вытряхнула из шлема уродскую башку, напялила на себя, а он ожил. Стекло оказалось не простое, а с голоэкраном. На нем мерцали надписи об аварийном отключении то ли системы, то ли от системы. Сразу было не понять. Орхи, естественно, сперва подумала, что это связано с общим самочувствием прежнего владельца, но, поразмыслив, решила, что дело именно в системе. Если б шлем ее не признал, то сообщений вообще бы никаких не было. Тут же пришла в голову мысль о звездном эллипсоиде, о котором докладывал Хрис. У того после пси-шторма Оди точно должно быть не все в порядке с киберсистемой. Тогда ей пришлось временно отвлечься на более насущные вопросы, а после сюрприза Оди, когда они, уже успокоившись, принялись приводить общие мысли в порядок, у Орхи и Пио появилась общая идея проверить, как работает шлем в центральных модулях станции. Во-первых, там, как и в огурце торговцев, не чувствовалось присутствия ни одного артефакта. Во-вторых, Пио так и не нашел серверную. Он обошел все модули до единого, и в каждом находил автономные управляющие киберсистемы, подключенные к центральной сети. Но никак не удавалось понять, где расположены ее вычислительные мощности. Они точно были. Пио не просто чувствовал, общался с ними, задавал вопросы и получал ответы. Но это были декодированные его девайсом ответы контроллеров системы, другому ее устройству, за которое Пио себя успешно выдавал. То есть сплошной узкоспециализированный текст, понятный не всякому программисту, а так хотелось взглянуть на работу системы глазами пользователя. Но не просить же Рори пустить их за его мониторы. Еще подумать, что цветики не все контролируют. Шлемы гуманоидов могли оказаться совместимыми с компьютерами центральных модулей, Там ведь все оборудование даже с виду новенькое, то есть купленное, а не краденое. А его, как давно стало известно ребятам, поставляли именно звездные торговцы. Орхи живо смоталась за шлемами, и они пошли на штурм цифровой цитадели. Надев устройство уже в прихожей, в первом же шлюзовом модуле сразу получили высочайшие качества с полным погружением. Даже показалось, что они на земле, в сетевом притоне. Во всяком случае, функционал тот же самый, и развлечения еще те, сильно 18+. Скорее даже 21++. Главное меню представлено как VIP-коридор борделя с множеством ярко раскрашенных дверей, исписанных романтическими надписями с эпатирующими воззваниями. Правда, возникало ощущение, что они попали не в ту среду, на которую настроены шлемы. К дверям крепились одинаковые таблички «Нет доступа». А в нижнем левом углу экрана мигала табличка «Перенастроить оболочку под данную систему». Курсор управлялся взглядом. Пио и Орхи одновременно кликнули в нее и едва сдержали удивленные возгласы. Они сразу увидели друг друга. То есть все и так видели. Цветики давно, уже находясь в виртуале, контролировали реальное окружение. Ребята увидели себя, стоящих в парке на аллее, вымощенной брусчаткой. Впереди между деревьями угадывался просвет, и они вскоре вышли на уютную площадку с лавочками по краям. А напротив, на них сверкающими в лучах заходящего местного светила, большими стрельчатыми окнами взирал фасад кирпичного трехэтажного здания. Подошли ближе, прочли вывеску над тяжелыми дверями. «Убежище для подростков. Взрослым вход запрещен. Проваливайте!» Переглянулись. Вот нифига себе, это они зашли. Пиво уже хотел выбить двери, но Орхи грустно покачала головой. «Не надо, снимай шлем». Он нехотя подчинился и сразу уставился на нее, требуя разъяснений. «Ты говорила, что видел эту срань. Как видит ее один из девайсов, так?» — спросила Орхи. Пиво кивнул. «Не так. Понимаешь, именно так ее видят контроллеры системы». Орхи запнулась. «То есть мне кажется, что они ее видят так, как только что видели мы». Пиво очумело замотал головой, ничего не понимая. «Пойдем», — поманила его Орхи. «Кажется, я знаю, как должна выглядеть серверная». Она быстро нашла неосвещенный отсек, заставленный виденными уже сотню раз стеллажами. «Ну, склад запасных капсул, наверное», — пробурчал Пиво, пожав плечами. «Он, конечно, заглядывал туда, но там же нет ничего интересного». «Включи здесь свет», — сухо попросила Орхи. Пиво вновь пришлось шарить по карманам в поиске своего девайса. «Ну и что ты здесь не видела?» Она подошла к ближайшей капсуле, привычно откинула крышку с сенсорным экраном. Пиво замер. Капсула в рабочем состоянии. В ней кто-то был. Орхи провела по экрану пальчиком, картинка сменилась. Изгой 17878. Стартовый возраст 13 циклов. Остаток ресурса 27%. Срок истечения 1 цикл. «Теперь понимаешь?» — грустно спросила Орхи. Леха упрямо замотал головой. Он не хотел этого понимать. 13 циклов — это дети!» — жестко заговорила девушка. «Вернее, уже не дети. Мозг сформирован, но еще не зашлакован. Не окостенел, как у взрослых. Они еще умеют мечтать и верить в чудеса. И они убежали, нашли приют в этом». Она скривилась и как плюнула. «Убежище. Знаешь, что самое поганое?» На пиво не было лица. Казалось, его неизбежно вырвет. «Самое поганое», — раздельно процедила Орхи, — «что они действительно нашли убежище. Скорее всего, им сейчас», — она кивнула на капсулы, — «намного лучше, чем там, откуда они убежали». «Но зачем? Зачем они компьютером?» Леха отчаянно боролся с реальностью за остатки собственного идеализма. «Ты же вундеркинд, киберзломщик». Она удивленно взглянула на него. «Разве тебе не приходилось подгружать задачи в себя? Мы можем делать это с собой, значит, кто-то мог придумать, как заставить делать так других, тем более обмануть подростка». «То есть давно уже придумали?» — сдался Пью. «Теперь это просто бизнес. Нам-то что с ними делать? Отключать?» «И рассказывать им правду». Орхи вновь наградила его оценивающим взглядом. «Проще усыпить, но даже убить их нельзя. Они часть нашего корабля». «Какого корабля?» — опешил Пью. «А ты разве не понял?» — усмехнулась девушка. «Вот это не просто центральные модули. Это ж корабль с подобающей ему киберсистемой». «Блин, вообще зашибись. Есть на чем удирать», — обозлился Пиво. «Что с детьми будем делать, я тебя спрашиваю?» «Пойдем к ним через черный ход», — грустно вздохнула Орхи. «Взломаем систему, закосим под неписей. Одноклассников, вожатых, психологов, учителей. Убивать их реально нельзя. На замену ведь могут ничего не привести. Или никого». Наладить с модулями системы контакт оказалось очень непросто. Фактически не имелось ни малейшей возможности уговорить их общаться с волонтерами. Они всех избегали, Виртуальный мирок так хитро устроен, что его жители годами могли вообще ни с кем не встречаться. Им снились страшные, выматывающие, бесконечные, совершенно непонятные сны. Так через их мозги прогонялись служебные задачи. Цветики разгрузили систему центральных модулей, перенаправили часть информационных потоков на обработку в их компьютеры захваченных кораблей, а основную нагрузку переложили на общий разум кристаллов, на свои собственные головы. Все развлекательные и вспомогательные задачи совсем отменили. И так управлять устройствами станции в реальном времени оказалось нелегко даже для них. Детские сны стали короче и радостней. Цветики сделали это только потому, что были нормальными людьми, ведь адские сны реально убивали детей в капсулах. Не случайно так недолг гарантийный срок службы живых модулей. Что делать с ними дальше, в умных головах цветиков не возникло ни малейшей идеи. В виртуале просто не получалось даже встретиться. Джин прямо спросила Баса, отчего ж добрый молодец не весел. Вообще, этот ледяной голем с каменной рожей не отличался особой живостью. Но Джин как-то чувствовала его настроение. Дима рассеянно, без всякой задней мысли, рассказал о маленьких жертвах звездного изуверства. Он от чего-то всегда откликался на доброе участие Джин. «Так что же им снится сейчас, Бесси?» — уточнила девушка. Бас принялся втолковывать ей, что на сами сны повлиять никто не может. Модулям только ставят четкие формализованные задачи, а уж они как-то интерпретируются сознанием. «Ты простой язык понимаешь?» — поджала Джин губки. «Какие в бездну модули? Я тебя спрашиваю, что детям снится?» «Да откуда же нам знать?» Бас стал злиться. «Они же не подключены к общему пси-полю». «Пойдем, покажешь их?» На что-то решилась девушка. Басу от чего-то и в голову не приходило отмахнуться от нее. Такой у юной негритянки был серьезный вид. В отсеке с капсулами Джин проворчала. «Попробую, конечно. Может, и получится что-нибудь путное. Мне бы хоть лица их увидеть. Ну что поделаешь с вашей дурацкой техникой?» Она уселась прямо на палубу по-индейски, прикрыла глаза. «Ты иди пока. Через часок приходи. Поможешь дойти до каюты, потрахаемся». «Это обязательно?» — серьезно уточнил Бас. Джин кивнула. «Угу». «А что не сейчас?» Дима все-таки улыбнулся. «Ты совсем дурак? При детях?» Возмутилась Джин, бросив ему уничтожительный взгляд. Бас счел за лучшее ретироваться. Вернуться к разговору ему удалось только часа через три. «Милая, ну давай уже поговорим». «Так быстро?» — удивилась девушка. «Бесси, я тебе совсем не нравлюсь?» «Очень нравишься», — искренне заверил ее честный парень. «Просто интересно, что ты там делала целый час?» «Колдовала». Джин пожала плечиками. «Я думала, ты догадался». «Колдовала?» — опешил Бас. «Но ты же должен был что-то слышать о Вуду», — возмутилась Джин. «Я тебе рассказывал немного о моей семье». «А, — протянул Бас, — ну, конечно, извини». «Бесси», — потупившись, заговорила она вкрадчиво, — «вы все тут очень умные, слов нет. И я понятия не имею, что вы там себе думаете в своих дырявых бошках». «Джин, это пси. Ну как же тебе?» «Просто заткнись и слушай». Она застенчиво улыбнулась. «Ведь это ты меня спросил, не так ли?» Бас пристыженно кивнул. «Так вот, миленький, где и как вы научились своим фокусам, я не знаю. Но научились недавно, правда?» Бас спокойно ждал продолжения. Джин снисходительно улыбнулась. «Вот сам-то как думаешь, это ваша пси тоже появилась недавно?» Взгляд Баса стал очень внимательным. «Вуду тысячи лет, мальчик!» Ее глаза загадочно замерцали. «Ты часто говоришь, что ваши пси — это мысли, эмоции. Что ты знаешь об эмоциях? Очень умный маленький мальчик с дырявой башкой. Когда последний раз тебе действительно что-то снилось?» «Не помню», — растерялся Дима. «Наверное, в детстве». «Да, Бесси», — она заговорила по-доброму, почти по-матерински. «Это ваши пси еще детство. Вы его узнаете, но не чувствуете. Просто не можете. Сами эмоционально почти дети». «Мы?» — не смог сдержать изумленного возгласа и сразу осекся, Бас. «Ведь даже кристаллы воспринимают цветиков как собственных детенышей, несмотря на все их способности и опыт десятков успешных операций». «Вы просто злые дети». Джин говорила в полголоса, но с такой внутренней убежденностью. «Вся мощь вашего ужасного оружия не делает вас взрослыми». «Маленький мальчик нашел пулемет», — пробормотал Дима. «Что-что? Какой пулемет?» — улыбнулась Джин виновата. «Просто детский стишок. Подходит, кажется». Бас смутился. «Это хорошо». Джин ласково взяла его за руку. «Вспоминай еще. Будешь петь им песенки». «Кому?» — не сразу понял Бас. «Тем детям, что скоро перестанут вас бояться. Один уж точно, я ему приснилась». «Ты чудо!» Бас сгреб колдунью в охапку, покрывая поцелуями. «Теперь тебе буду сниться я». «О да, долго. Всегда». Самым обычным утром на веранде приюта очень одинокий мальчик пил какао с плюшками, щурился рассвету, как старому приятелю, и пытался понять, что это за новые ощущения. Солнечные лучи порвали черную паутину, разбудили, растормошили угнетенные ночным кошмаром сознание. Рассвет, как в каждое бесчисленное приютское утро, нес облегчение и что-то необычное, странное, но, несомненно, хорошее. Так и не сумев разобраться, он пошел привычной дорогой к себе. Ему предстоял еще один пустой приютский день. Внезапно из рассеянной задумчивости вывел мужской голос. «Привет, я Бас, а ты?» «Тонзо», — смог буркнуть паренек, не шарахнувшись от незнакомого парня. В легкой прострации дошел до своей комнаты и только тогда удивился, что сам еще жив, даже не избит. За ним не гонятся, и вообще ничего страшного не произошло. Утреннее ощущение вернулось с новой силой. Тонзо, наконец, понял — это предчувствие чуда. «Привет, Бас», — сказал мальчик в следующий раз парню, что его даже не заметил, шел мимо. Он обернулся, узнал. «А, Тонзо, привет, как дела?» «Как всегда», — буркнул пацан. «Знаешь, а я тут новый вожатый», — парень застенчиво улыбнулся. «То есть воспитатель у малышей. Они меня от чего-то боятся». Тонзо пожал плечами. «Было бы странно, если бы не боялись. Это убежище, Бас». «Мне говорили», — нахмурился парень. «Можешь помочь? Решил, понимаешь, устроить пикник детворе. Костерок, бутерброды, песенки». «Бутерброды — это здорово. Только петь я не умею», — настороженно проговорил пацан. «Да просто пожуй бутербродов за компанию, чтобы малышня поменьше боялась», — задушевно попросил Бас. «Поможешь?» Тонзо стало неловко признаться, что ему самому страшно идти куда-то за малознакомым парнем. Он степенно кивнул. «Только недолго». «Сколько сам сочтешь нужным? Пойдем». Бас едва не протянул мальчишке руку, но вовремя остановился. Просто повернулся и пошел, не оглядываясь. Пацан шагал следом. На полянке все. И костер, и детвора, и бутерброды были нарисованными. Настоящий Бас под гитару пел для настоящего мальчика Тонзо. Но он об этом, конечно, никогда не узнал. Джин добилась своего. У нее с Басом появились свои дети. Кто она была для Баса? Симпатичная девчонка, землянка, в конечном счете просто человек. Цветики не признавались даже себе, что себя людьми почти не считают. Ни лучше, ни хуже, просто другими. И правильно. Общие части их сознания человеческими точно не назовешь. Да и возможности для людей необычные. В приюте Бас оставил часть своей души, общую с Джин. Это уже совсем другой уровень отношений. Пришли новые волонтеры, не только цветики. Барра с ребятами, их девчонки, даже Рори Грюи с Фанком. Старик едва не рехнулся, узнав правду о своих компьютерах. Все они старались сделать жизни маленьких изгоев интересными, счастливыми. Пусть виртуальные жизни, матричные, других же просто не было дано. Они играли с ними, пели смешные песни, рассказывали чудесные сказки и обязательно дарили подарки. Вскоре Тонзо познакомился с другими приютскими ребятами. Они, оказывается, долго жили под одной крышей. Вместе жить стало намного веселее. Появилось столько новых развлечений. Однажды вожатые особенно всех обрадовали. Спонсоры подарили приюту настоящие вирт-капсулы с полным погружением. Хотя поначалу Тонзо радости не испытал, почувствовал к этим устройствам странную безотчетную неприязнь. Но первое же погружение в игру сняло всякую настороженность. Настолько это было здорово. Он играл в космонавта. Прямо как будто сам, точно такой же пацан, даже с его лицом, занимался на тренажерах, развивал силу и ловкость. Он вставал из анабиозной камеры, разминался, занимался на тренажерах, пилотировал небольшие пока аппараты, управлял роботами в космосе, зарабатывал очки, прокачивал навыки, получал новые уровни. Это так интересно! Единственным настоящим огорчением стал выход из игры. Предстояло вновь укладываться в осточертевшую капсулу. Парню перестало хватать часов в сутках. С трудом удавалось выкраивать часок, чтобы пообщаться с приятелями перед сном. Особенно жаль стало тратить время на сон. Просто провал без сновидений. У Оди появилась гипотеза о механизме влияния артефактов на психику. После череды удачных экспериментов на живых людях добрая девочка выяснила, что сами по себе артефакты не содержат ни малейшего негатива. В психической сфере это аккумуляторы и резонаторы пси-энергии. Она экспериментально доказала, что эмоции и мысли — это формы пси, которые мы можем генерировать и воспринимать. В том, что у большинства людей при контакте с артефактами превалируют отрицательные эмоции, артефакты сами не виноваты. Другое дело — дети, и не беда, что живут в виртуале. Там у каждого артефакта есть свой образ отражения, неразрывный с оригиналом в пси-поле. Слезы тьмы, способные ввергнуть взрослого человека в коматозное состояние, в детских игрушках наполнялись счастливым смехом и романтичными мечтами. В переделанных болеизлучателях они стали щедро отдавать людям позитив. А разрядники заработали наоборот, срабатывая при критических значениях негатива, действительно разряжали обстановку, гасили злобу и агрессию. Охранников с пси-хлыстами заменили на корреспондентов с лейками. Один снимок, и энтузиазм вновь на уровне. Фотка в аниме-газете, и человек надолго становится действительно счастливым.